Глава 33. О чужой магии. Как это возможно? Я прижал ладони к пылающим щекам. Надо успокоиться и подумать. Но как это сделать, когда за дверью ждет Илай? Как выйти и сказать, что магия в наследнике не его? Стоит только представить этот разговор, и хочется провалиться сквозь землю. За время моей службы подобного не случалось, призналась Белла. Вид у нее был растерянный. Мог преподобный перепутать аурокристаллы и подсунуть мне чужой? Это надо быть совсем идиотом, фыркнула Белла. По кристаллу видно, какого он цвета. Ну да, пробормотала я. Мой был черного, хотя... Помнишь, я рассказывала, что в конце кристалл вспыхнул синим? Я была уверена, что тебе почудилось. Прости, покаялась Белла. Я и представить не могла, что магию подменили. Вот она это и сказала. Значит, все-таки злой умысел. Случайно такое произойти не могло. Кто-то нарочно замаскировал чужую магию под княжескую. Это был преподобный, уверенно заявила Белла. Похоже, она думала в том же ключе, что и я. Больше некому. Через сутки после твоего магического зачатия он погиб вместе с семьей. Кто-то заметал следы. Почему я слышу об этом только сейчас? Ты была совсем плоха. Мы не хотели тебя волновать. Тогда все выглядело обычным несчастным случаем. Оправдания Беллы звучали правдоподобно. Илай наверняка знал о гибели преподобного. И ничего странного в этом не увидел. Значит, не к чему было придраться. Ума не приложу, кому могло понадобиться менять магию. Чего ради? Это шутка? Если так, то она злая. Естественно, я первым делом заподозрила княгиню. Но так же быстро отмела ее кандидатуру. Она бы не стала молчать. Только не Глен Марлоу. Точно бы проговорилась, когда ее отсылали. Выходит, она не в курсе. В таком случае у меня нет подозреваемых. «Чья во мне магия?» — спросила я. «Я не знаю», — пожала плечами Белла. «Я лишь вижу ее цвет. И он не черный. Чтобы разобраться, нужна книга классификаций. Но в обрядовом зале ее нет. Я спрятала лицо в ладонях. Думай, Лея, думай. Вскоре двери откроются. Я должна буду выйти и рассказать все Илаю. Точнее, даже не я, а Белла. Она проводит проверку. Ей отчитываться перед князем. Мы промолчим, заявила Белла. Ничего не скажем. Но как же? Я вскинула голову. Обманем князя и старшую смотрительницу? Худшего предложения мне еще не поступало. Белла просила о невозможном. Надо выиграть время и во всем разобраться, пояснила смотрительница. Если расскажем о подмене магии, начнется расследование. Нас обеих арестуют. Мы — первые подозреваемые. Я знаю, что ты невиновна. Сама бы ты на такое не пошла. Да и зачем тебе это? Ты тоже жертва. Тебя обманули, как и князя. Но это еще придется доказать. Никто не поверит нам на слово. А даже если поверит, не факт, что оставит ребенка. Слова Беллы задели меня. Особенно та часть, где она говорила о ребенке. Я не могла рисковать малышом. Только не им. Илай поймет, — возразила я. Уверена? Он лишился наследника. Его реакция может быть непредсказуема. Зачем ты ему такая? Я хотела сказать, что нужна Илаю. Он клялся, мы будем вместе. Но потом вспомнила Лору. Она тоже верила, что император изменит ради нее законы. И я считала ее наивной. А сама веду себя точно так же. Разве не глупо? Я видела, чем все закончилось для подруги. Мы во всем разберемся, — пообещала Белла. И тогда откроем правду. Если скажем раньше, то тебя заберут у Илая. Как бы он к тебе ни относился, он ничего не сможет с этим поделать. Этот последний аргумент стал решающим. Угроза расставания с Илаем напугала меня не на шутку. Я пробормотала. Мы скроем на время правду. От переживаний мои мышцы разом ослабели. Я едва не рухнула на пол. Пришлось Белле меня поддержать. «Спасибо», — прошептала я, прижимаясь лбом к ее плечу. «Спасибо, что не бросаешь меня. Слушай, как все будет», — строго произнесла смотрительница. «Сейчас мы выйдем из зала, и я скажу, что все в порядке. В тебе магия князя Марлоу. Меня заставит опустить руку на камень правды, и я это сделаю». Я сглотнула. «Точно. Камень правды». Никто не верит смотрительницам на слово. Мало ли что, их слова проверяют на специальном камне. Если притронуться к нему и солгать, он сменит цвет. Из серого станет бордовым. Ничего не выйдет. Меня начал колотить озноб. «Успокойся». Белла схватила меня за плечи и встряхнула. «Я знаю, как обмануть камень». «Знаешь?» Я моргнула. «Похоже, у моей смотрительницы богатое прошлое. Мне, например, подобные вещи неизвестны». «Как?» «А вот это тебя не касается», — хмыкнула она. «Главное, я это сделаю. Но есть еще кое-что. А точнее, кое-кто. Князь». «А что он?» «Он анимансер, Лея. А это значит, что он видит души людей. И в том числе чует обман. Если он включит зрение анимансера во время моего опроса, то без труда распознает ложь. Тебе придется его отвлечь». «Мне?» «Больше некому», — развела она руками. «Действительно некому. Я не готова, мне надо подумать». Я глубоко вздохнула, борясь с новым приступом паники. «Хорошо», — кивнула. «Я его отвлеку». «Отлично. Значит, решено. Как раз вовремя. Двери открываются». Мы с Беллой обернулись на шум. Двери зала уже пришли в движение. Ободряюще сжав напоследок мою руку, Белла первой пошла к выходу, а я поплелась следом. За секунду до того, как меня увидел князь и старшая смотрительница, я нацепила на лицо улыбку. Никто не должен догадаться о моих истинных чувствах. «Все в порядке», — громогласно заявила Белла. «Магия в Нарите черного цвета. Будь добра, прижми ладонь к камню правды и повтори то, что сказала», — произнесла старшая смотрительница. Белла сделала, как ей велели. Она открыла рот. Еще мгновение, и ложь сорвется с ее уст. Вот он, тот самый момент, мой выход. Мне дурно. Я закатила глаза и притворилась, что падаю. Илай тут же бросился ко мне. Сейчас ему было не до слов Беллы. А та быстро повторила ложь и убрала руку с камня, цвет которого не изменился. «В чем дело?» — поддержал меня Илай. «Прикосновение ауры кристалла ослабило меня. Я провожу тебя до покоев. Благодарю за помощь», — кивнул он смотрительницам, проходя мимо. Мы шли молча. Даже если бы хотела, я бы слова не смогла из себя выдавить. Одно радовало. Мне не пришлось лгать. Все сказала Белла, оградив меня от этого кошмара. Я по-прежнему чиста перед Илаем. Вот отыщу хозяина магии и расскажу ему все. Вместе мы найдем решение.